в неделю, очень редко три раза и по особому на то предписанию. Часто приходится слышать, что приготовление к предполагаемым мною паровым ваннам слишком хлопотливы. Я спрашиваю каждого благоразумного человека, что хлопотливее, моя паровая ванна или баня с пыткой, продолжающейся столько-то часов, с огромным количеством чашек горячего чая, с потением под несколькими перинами, баня, которая почти никогда не обходится без жестокой головной боли и других страданий. Третье. Паровая ванна на ночном стуле. Эта ванна оказывает большие услуги, особенно при болезнях, благодаря своему легкому приготовлению, удобному применению и совершенно безопасному действию. Даже тяжко больные, у которых часто весьма трудно вызвать желаемый пот, при этой ванне легко начинают потеть. В глиняный или жестяной горшок ночного стула вливается кипяток с отваром из трав. Больной садится. Ухаживающий заботится о том, чтобы благодетельный пар не пропадал даром. Он быстро подступает к телу, и начинается потение, которое иногда распространяется на весь организм. Продолжительность 15-20 минут. Если потение должно продолжаться долее, то больного, так как остывший пар не будет производить сильного действия, и сидеть больному станет трудно, переносят на кровать. Потение будет продолжаться само собой. После этого должно следовать полное обмывание или полуванна с обмыванием верхней части туловища или полная ванна, смотря по состоянию пациента. Тяжелобольным лучше всего и безопаснее сделать полное обмывание. Понятно, что действие описанной ванны состоит не в растворении и выделении болезненных соков. Они удаляются вместе с потом. Чистой воды для этой ванны я никогда не употребляю, а всегда примешиваю к ней уже известные травы, полевой хвощ, овсяную солому, сенную труху. При каменной болезни и страданиях почек я употребляю паровую ванну с отваром овсяной соломы. Отвар сенной трухи применяю при конвульсивном и ревматическом состояниях живота, нарывах, мочевом пузыре и при начинающейся водянке. Как чередуются эти ванны с применениями холодной воды, указано в третьей части. Удивительнейшие результаты получались у меня при ваннах из отвара полевого хвоща, в тех ужасно мучительных случаях, когда совершенно прекращалось выделение мочи, и бедный пациент от нестерпимой боли приходил в отчаяние. Судорожные схватки мочевого пузыря, большей частью происходящие от простуды и воспаления, излечивались этим средством в сравнительно короткое время, и орган по-прежнему правильно выполнял свои функции. Четвертое. Особые паровые ванны для отдельных больных мест. В перемешку с другими способами применения воды паровые ванны очень полезны во многих случаях при страданиях глаз, ушей, рта, пальцев на ногах и руках и так далее. Приведем несколько примеров для пояснений. Ядовитое насекомое ужалило в руку. Рука распухает, сильно болит, воспаление грозит распространиться. Паровые ванны вместе с обертываниями руки скоро уймут боль и помогут. Для этого держат руку над сосудом с кипящей водой. Рана, загрязненная ядовитым веществом, грозит заражением крови. Всякое промедление опасно. Немедленно нужно приготовить ручную или ножную паровую ванну, которая быстро растворит и выделит яд. Если кого-нибудь укусила бешеная, как кажется, собака, то пока явится врач или будет оказана какая-нибудь другая помощь, нужно как можно скорее помочь укушенному паровой ванной. В определенных местах рук и ног появляются сильные судороги. Немедленно нужно воздействовать на них паровой ванной. Во всех указанных случаях я применяю паровые ванны с отваром из сенной трухи. Глазным паровым ваннам я примешиваю отвар из укропного порошка, очанки, тысячелистника. К ушным паровым ваннам отвар крапивы, тысячелистника. При накоплении слизи в горле тот же отвар. Относительно времени советую пользоваться этими ваннами не более 20 минут.